с именем Аллаха. Затронем те вещи, с которыми человек сталкивается иногда и поражается этому. Однажды одна женщина была явно чем-то опечалена и недовольна. На вопрос, что является причиной ее печали, она ответила, что Всевышний Аллах пообещал мужчинам в раю прекрасного гури. За какое-то содеянное деяние одна гури, за другое деяние две гури. А вот что ожидает женщину в мире ином, Аллах ничего не сказал. Тогда сестра, присутствующая рядом, объяснила ей, что райское блаженство отличается от мирского, и что дела там не связаны с корыстными желаниями и страстями. Там большие, великие обстоятельства и велико довольство Аллаха. Обратите внимание на такой очень деликатный момент. Всевышний Аллах, уважая скромность, стыдливость и чистоту женщины, не стал говорить в Коране ничего, что касается ее страстей. Аллах уточнил все лишь для мужчины. Что касается женщин, Аллах сохранил их так, что Он не упомянул это все. Ведь передали, что наша госпожа Фатима в суре «Инсан», который был ниспослан про нашего господина Али и госпожи Фатимы и про их детей, это известный аят. Упомянуты все райские дары, кроме гури, и сказали это, чтобы утешить госпожу Фатиму. В этом же мире мы должны прежде всего беспокоиться о том, посчитает ли Аллах нас достойными оказаться в раю. Если мы там окажемся, то все будет хорошо, иншаллах. А женщина будет намного красивее гури. Также сказано, что Всевышний Аллах в раю выдаст женщину замуж за ее бывшего мужа. Если же он окажется не ее уровня, или же Аллах не посчитает его достойным оказаться в раю, тогда Всевышний выбирает ей в мужья лучшего и более праведного человека. Например, молясь за покойного, мы просим, «О Аллах, замени ей мужа на лучшего, семью и дом на лучшие». И таким образом Аллах заменяет. Ученые упомянули разные степени, но человеку прежде всего в этой жизни надо искать довольство Аллаха и Его милости. Пытаясь же разобраться в том, что скрыто, о чем не говорится Всевышним Аллахом явно, мы рискуем оказаться в сетях обмана и отступления от веры. Будь же ты, наша сестра, довольной и радуйся милости Аллаха, скрывая, что будешь в раю. Всевышний Аллах проявил к нам большую милость. В раю будет то, что глаза никогда не видели, уши никогда не слышали, а сознание человеческое себе такого и представить не сможет. Да соберет Аллах меня и вас в раю. Воистину Он наищедрейший и милосердный.